Глава 5. Пряные травы. Пряные травы, в отличие от пряных овощей, в большинстве своем дикорастущие, хотя некоторые из них, например, анис, кориандр, тмин, мята, укроп, введены человеком в культуру с древнейших времен. Аромат пряных трав, как правило, усиливается после сушки, но есть пряные травы, которые обладают пряными качествами лишь в свежем виде, поэтому их не подвергают сушке и перевозке. Это группа различных кресов или полупряных трав. У подавляющего большинства пряных трав так или иначе используют исключительно надземную часть растения, а у некоторых только самые верхушки, цветы и семена. И лишь у 2-3 видов пряных трав используют в пищу корни и корневища. Аир, гравилат, калюрия и отчасти дягель, у которого в пищу идут все части растения. К пряным травам условно относят также пряные листовые части молодых побегов или семена полукустарниковых и кустарниковых растений, например, можжевельника, руты и другие. Здесь приведены не все, а лишь наиболее употребительные и чаще всего встречающиеся виды пряных трав, которые веками применялись как в европейской, так и в азиатской кухне. Большинство из них известно и русской кухне XVI-XVIII веков. До сих пор находит широкое применение во французской, немецкой, шведской кухне, а также в кухне народов Прибалтики, Кавказа и Средней Азии. Разница лишь в сочетаниях и формах использования. В Европе используют преимущественно сушеные пряные травы в очень малых количествах и в традиционных сочетаниях. По 4-6 трав с 1-2 классическими пряностями. В восточной кухне предпочитают использовать большие количества пряных трав в свежем виде, причем не всегда местные пряности сочетаются с классическими, и наборы сочетаний при этом иные, иногда сильно отличающиеся друг от друга, более острые в Грузии и Армении, совсем не острые в Азербайджане, среднеострые в Средней Азии. Ажгон. Карум айуан бентек хок. Трахиспермум коптикум эль. Латынь. Синонимы: айован, коптский тмин, индийский тмин, зира. Однолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Родина Индия. Распространен и отчасти культивируется в Средней Азии. Семена ажгона обладают более резким, сильным и приятным ароматом, чем семена тмина. Они более остры, жгучи на вкус и при нагревании резко отличаются по запаху от тмина. Внешне они более мелкие и темнее по окраске, чем тмин. Специфически ажгон применяют в Средней Азии, в пловы, в которых его никак нельзя заменять тмином, а также в первые и вторые мясные и овощные блюда, особенно в блюда, приготовляемые на углях. На мировом рынке наиболее распространены абиссинские сорта ажгона. Аир. Acorus calamus L. Латынь. Синонимы: ир, ирный корень, гаир, явер, татарское зелье, сабельник, калмус. Травянистый многолетник семейства ароидных. Родина Азия. В 13 веке аир был завезен татарами в Польшу, где и был введен в культуру, а затем в одичавшем состоянии распространился в Европе. В нашей стране растет на территории от Чудского озера до Астрахани, в Восточной Сибири, на Кавказе, на болотах, по берегам стоячих вод, нередко сплошными зарослями. Используют ползучее, толстое, нередко 3 см в диаметре корневище аира. Его тщательно очищают, промывают, режут продольными кусками длиной 5 см и сушат в теплом проветриваемом помещении, окончательно просушивая затем в легком тепле от печи. При правильной сушке целиком сохраняется аромат аира, напоминающий аромат роз. Корни обладают слабой жгучестью, а при разжевывании – горьковатой терпкостью и мылкостью. Аир используется при приготовлении сладких блюд, для ароматизации компотов, киселей, муссов, фруктовых супов, а также как добавочный ароматизатор эстрагонного уксуса. Палочку сухого корневища закладывают в сладкое жидкое горячее блюдо обычно за 3 минуты до готовности, а удаляют перед подачей. Можно закладывать аир и за 1 минуту до готовности, а затем дать постоять блюду с аиром 5 минут, но обязательно удалить его перед подачей блюда на стол. Анис. Пимпинелле анизум эль. Анисиум вульгаре гартен. Синоним: ганус. Однолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Родина Египет, Сирия. Культивируется в центрально-черноземных областях России, в Молдове, на Украине, Северном Кавказе. Как пряность используют почти исключительно семена аниса, которые собирают в августе-сентябре слегка незрелыми и досушивают в снопах. Кроме семян можно использовать незрелые зонтики аниса сразу после цветения, употребляя их в соленья, маринады для фруктов. Молодые листья аниса можно вводить в яблочные салаты. Но главным образом анисовое семя употребляют в хлебобулочные и кондитерские изделия. Порошок семян аниса подмешивают к тесту. И кисло-сладкие соусы, сладкие блюда, компоты, кисели, муссы и варенья. А иногда в молочно-овощные и молочные супы и кашицы. Используют анис или анисовое масло для приготовления домашних настоек, наливок, пива и брак, квасов. На этом традиционное применение аниса заканчивается. Между тем, анис представляет собой прекрасную вспомогательную пряность, которую можно широко применять для отдушки различных пищевых продуктов с неприятным либо специфическим запахом, который почему-либо нежелателен. Для этого надо вносить анис либо во время предварительной обработки пищевого продукта, либо в начале приготовления блюда. После того, как анис нейтрализует нежелательный запах, его надо удалить, а в блюдо добавить те пряности, которые желательны или традиционны. Так, например, с помощью аниса можно производить отдушку рыбы, мяса, растительных масел, хлопковое, подсолнечное, конопляное, а также имитировать натуральное прованское масло. Прованское масло. Подсолнечное масло налить в сухую, предварительно согретую кастрюлю слоем не более 1,5-2 см и перекалить на медленном огне, не доводя до кипения. Во время перекаливания, когда масло уже согреется, всыпать 1 чайную ложку аниса. После того, как масло побелеет, слить его и остудить. Полученное масло не будет иметь запаха подсолнечного, оно приобретет аромат настоящего французского прованского масла. Его можно употреблять в салаты, рыбные соусы. Базилик. Оцимум базиликум эль. Латынь. Синонимы. Душки. Душистые васильки. Красные васильки. Рейган. Азербайджан. Райхон. Узбекистан. Риан. Армения. Однолетнее травянистое растение семейства губоцветных. Родина Индия, Иран. Культивируется во всех странах Южной Европы, в странах ближнего зарубежья, на Северном Кавказе, в Крыму, Молдове, Закавказье и Средней Азии. В средней полосе прекрасно растет в открытом грунте, а зимой может возделываться в комнатных условиях, в цветочных горшках. Листья и побеги базилика, собранные в начале цветения, используют в свежем и сухом виде, причем аромат у него при правильной сушке усиливается. Сушат в тени и хранят в темной герметически закрытой стеклянной посуде, так как базилик чувствителен к влаге и свету и под воздействием их полностью теряет аромат. Базилик широко применяется в западно- и южноевропейской, особенно французской и греческой, а также в закавказской кухне. Свежая зелень идет в салаты, супы и холодные блюда. В остальных случаях чаще применяют порошок базилика, а в соленье и квашение сухие стебли целиком. Во Франции базилик входит в состав большинства соусов и супов, особенно овощных. Является обязательным компонентом таких деликатесных блюд, как черепаховый суп и суп из бычьих хвостов. В Англии его добавляют в блюда, содержащие сыры и помидоры, в тушеное мясо, печеночные паштеты. Базилик идет к зеленым, яичным, куриным, крабовым салатам, но только не к картофельным и бобовым. В яичные, макаронные блюда, к сыру, а также к отварной, заливной рыбе и тушеному мясу базилик добавляют преимущественно в виде порошка в процессе приготовления блюда, но не ранее, чем за 10 минут до готовности. В куриные и сырные супы базилик кладут в сочетании с чабером, что усиливает остроту блюда и придает ему новый акцент. При одновременной закладке больших порций базилика вместе с кинзой в узбекские блюда, например, для тушения мяса, базилика берут в 4 раза меньше, чем кинзы. Горчица. Синапис Б. Латынь. К горчице относятся несколько видов однолетних травянистых растений семейства крестоцветных, у которых в качестве пряности используют исключительно семена. Семена горчицы растирают в порошок и обычно смешивают с другими пряностями с целью усилить и разнообразить их аромат. Существуют следующие виды горчицы. Черная горчица Brassica nigra Koch, латынь. Синонимы настоящая горчица, французская горчица. Культивируется в странах Южной Европы, в основном во Франции и Италии. В пределах России и ближнего зарубежья распространена сравнительно мало, хотя успешно может возделываться в Краснодарском крае и в Закавказье. Семена черной горчицы издают умеренно едкий запах при растирании. Из них приготавливают лучшие сорта столовой горчицы, имеющие мировую известность в кулинарии – дижонскую и горчичный соус равигот. Сарепская горчица – Brassica juncea Xern, латынь. Синонимы – русская горчица, сизая горчица. Широко культивируется в России, в Поволжье, Казахстане, на Украине, Северном Кавказе. Встречается в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. Близка по основным свойствам к черной горчице. Продается обычно в виде так называемой горчичной муки. Порошок высокого качества, первый сорт, отличается светлым оттенком. Идет на приготовление обычной столовой горчицы. Рецепты горчицы вы найдете в приложении. Белая горчица. Brassica alba bois. Латынь. Синонимы. Желтая горчица, английская горчица. Культивируется в центрально-черноземных областях и в южных районах России, а также на Украине, главным образом с целью получения горчичного масла. Семена белой горчицы вовсе лишены запаха, отчего ее вкус более резок и груб. Поэтому приготовленная из нее столовая горчица по своему качеству ниже двух упомянутых ранее видов и нуждается в дополнительном облагораживании другими пряностями. Горчицу можно применять не только, как считают обычно, лишь в качестве приправы к сосискам, студням и колбасе. Она может быть одним из компонентов различных соусов, а также эмульгатором, то есть служить защитным покрытием при тепловой обработке нежных продуктов – мяса домашней птицы, телятины, рыбы. Филе, мясное или рыбное, обмазывают горчицей и запекают в таком виде в духовом шкафу. Горчица не только предотвращает исчезновение сока из того или иного вида мяса, но и одновременно ароматизирует его. Для эмульгации разных видов продуктов следует применять горчицу разного состава, разных смесей, учитывая совместимость пряностей с разными пищевыми продуктами. Гравилат. Geum urbanum L. Латынь. Синонимы. Гравилат аптечный, городской гвоздичник, гребенник, чистец, бенедиктова трава, подлесник, вывешник. Травянистое многолетнее растение семейства розовых. Распространено на всей территории европейской части России. В качестве пряности используется корень гравилата. Его надо выкапывать ранней весной, задолго до цветения растения. Ибо только в это время корень обладает тонким душистым запахом, напоминающим запах гвоздики. Корни сушат только на воздухе. Только после основного высыхания корень гравилата можно ненадолго поместить в нагретую, но уже выключенную духовку. После сушки запах гравилата ослабевает, а при длительном хранении исчезает вовсе. Поэтому гравилат следует употреблять по возможности вскоре после приготовления. Из корня вместе с водой гонят приятную гвоздичную воду. Гравилат кладут также в квасы, браги, домашнее пиво, дополняя или даже заменяя им хмель. Пиво приобретает приятный запах и хорошо противостоит закисанию. Свежие молодые листья гравилата можно использовать в салаты. Донник синий. Мелилотус церулеус лем. Тригонелле церулеа. Латынь. Синонимы. Голубой донник. Пажитник голубой. Гуньба. Синий козий трилистник. Однолетнее травянистое растение семейства бобовых. Встречается в природе, в диком состоянии, главным образом в предгорных районах юго-европейской части СНГ. В Крыму, Краснодарском крае, на Северном Кавказе и в Закавказье. И реже в предгорьях Тянь-Шаня. Синий донник обладает сильным своеобразным запахом, применяется только в сухом виде, в порошке, для добавки в домашние сыры, хлебобулочные изделия, а также в луковые, картофельные и грибные супы. В пищевой промышленности его используют при производстве зеленого сыра, которому придают отличительный цвет и запах. Душица. Ориганум вульгаре эль. Латынь. Синонимы. Материнка, ладанка, мацердушка, блошница, душница, зиновка, карагыных, Азербайджан, зверак, Армения, ташево, Грузия. Травянистое многолетнее растение семейства губоцветных. Родина Англия. В России встречается от Карелии до Закавказья. Как пряность используют верхнюю часть стебля с листьями и цветами, которые собирают в июле и августе. Душицу добавляют в различные овощные супы, в соусы, к жареному, тушеному и печеному мясу. В России душица традиционно использовалась в квасы и в дополнение к хмелю. В домашнее пиво, которому она придавала запах и способность долго сохраняться, не закисая. В Западной Европе душицу используют при приготовлении блюд из шампиньонов, во Франции, Бельгии, Германии и особых лепешек, пиццы в Италии. Дягель. Ангелика архангелика эль. Ангелика официналис гхофм. Латынь. Синонимы. Дудник лекарственный, дягельник, ангелика, анжелика, коровник, сладкий ствол. Двулетнее травянистое растение семейства зонтичных высотой до 2,5 метра. Распространен в европейской части России и Западной Сибири. Растет в сырых каменистых местах, по склонам гор, оврагов, вблизи ручьев и речек. Легко разводится из семян на огородах. Как пряность используется в основном корень. Толстый, веретенообразный, мясистый, морщинистый. Снаружи темный, внутри белый. Употребляют также молодые корневища, молодые побеги и семена. Корень дягеля издает приятный и сильный аромат. Корневища и семена имеют более слабый запах, а у молодых побегов он совсем ослаблен. Двухлетние корни обладают более резким запахом, однолетние – нежным. Корни собирают ранней весной, апрель или осенью. Молодые побеги только в мае, задолго до цветения растения. Семена же в августе или сентябре. Корни, корневища и побеги в свежем виде мелко шинкуют в салаты для ароматизации их, а также в горячие овощные гарниры, куда закладывают за 3 минуты до готовности, а в супы за 5 минут. Из свежих корней, отваренных в сахаре, получается своеобразное варенье и цукаты. Сухие корни, измельченные в порошок, подмешивают к муке при выпечке хлебобулочных изделий, а также в мясные соусы к жареному мясу в процессе приготовления за 5-7 минут до готовности. Семена используют, например, для ароматизации домашних водок. Народы Севера Европы варят молодые побеги дягеля в оленьем молоке. Во Франции употребляют сок дягеля, настаивая на нем настойки и ликеры. В Швейцарии забраживают с водой корень дягеля и перегоняют из него водку, а сухой порошок корня заваривают как чай. Змееголовник молдавский. Исоп. Хисопус официналис эль. Латынь. Синонимы. Гисоп. Сусоп. Юзевка. Синий зверобой. Многолетнее травянистое, но сильно одревесневающее растение семейства губоцветных. Родина Средиземноморья. Культивируется на юге Украины, на Кавказе, в Крыму, Средней Азии, иногда дичает. Встречается в Калужской, Орловской и Ульяновской областях, а также в Западной Сибири, Алтай. В качестве пряности употребляются молодые листочки верхушек иссопа, собранные обязательно накануне цветения, а также бутоны. И те, и другие чаще всего в высушенном виде. Исопом ароматизируют салаты, холодные закуски, мясные и овощные супы, жареное мясо. В пищевой промышленности его применяют для ароматизации ликеров. Калуфер. Тонацетум бальсамита эль. Пиретрум бальсамита. Латынь. Синонимы. Кануфер, канупер, сарацинская мята, бальзамическая рябинка. Многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных, высотой от 70 до 130 сантиметров. Внешне похожее на пижму, от которой отличается лишь особым приятным бальзамическим запахом. Родина – Малая Азия. В диком виде растет в Малой Азии и ранее Южной Европе, а также в субальпийской зоне Кавказа. В культуре хорошо приживается в средней полосе европейской части России. Прежде весьма широко был распространен в садах и огородах, размножался делением кустов, имеет ползучее корневище. Как пряность используют верхнюю треть растения, наиболее нежные листки и бутоны. Поэтому колуфер собирают до цветения в июле, поскольку пора цветения наступает в августе или сентябре. Порошком травы колуфера приправляют главным образом сладкие блюда и кондитерские изделия, а также домашнее пиво и квасы. На листьях колуфера можно также настаивать оливковое масло, которое приобретает приятный вкус и аромат, и называется бальзамным маслом. Оно обладает сильным антисептическим действием. Колуфер еще до середины XIX века был одной из главных местных европейских и русских пряностей, но затем почти совершенно вышел из употребления. Кервель. Антрискус церефолиум кхофм. Латынь. Синонимы. Купырь, снедок, журница. Однолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Распространен в диком виде и культивируется на юге Украины, в Молдове, Крыму, Закавказье. Кервель любит хорошо удобренную, сухую, открытую солнцу землю. Он быстро созревает, и поэтому его можно сеять несколько раз за лето, тем более что он быстро перерастает. Как пряность используют исключительно молоденькую, нежную, свежую зелень кервеля. В мелко нарезанном виде вводят в овощные и грибные салаты, биарнские и голландские соусы, мясные, рыбные и овощные супы, где кервель служит главным ингредиентом пряной заправки из 5-6 трав. Во вторые блюда к отварному мясу и рыбе, к мясо-рисовым фаршам, в омлеты и яичницы. Кервель кладут в блюдо непосредственно за минуту до готовности или даже после готовности блюда, так как он быстро теряет аромат от нагревания. Поэтому зелень кервеля сушат очень редко и в этом случае долго не хранят. Кервель испанский. Мирис ароматика эль. Мирис адората скоп. Латынь. Синонимы. Многолетний кервель, дикая петрушка, душистый бутень, пряный бутень, ладан. Многолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Родина Южная Европа. В диком виде встречается в западных областях европейской части России. Образует большой куст, который ранней весной в изобилии дает листья. Позднее ствол растения надо срезать, чтобы заставить кервель вегетировать вновь и вновь. Испанский кервель отличается более сильным сладковатым вкусом и ароматом, чем обыкновенный кервель. Употребляется он так же, как и кервель, но преимущественно для сдабривания овощных блюд, отварной жареной капусты, тертых моркови, брюквы, репы, а также пюре и запеканок из этих овощей и из картофеля. С кервелем, как пряностью, не следует путать корнеплод кервель корневой, репный кервель или кервелевую брюкву, не имеющую характерного вкуса и аромата кервелевой зелени. Кмин. Куминум циминум эль. Латынь. Синонимы. Тимон, пряный тмин, кмин тминовый, римский тмин, египетский тмин, волошский тмин. Однолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Родина Средиземноморья, Египет, Аравия, Средняя Азия. На юге в Туркмении встречается в диком виде. Может возделываться в Крыму и Закавказье. Внешне отличается от тмина более крупными и, главное, более светлыми, желтовато-зеленоватыми семенами, имеющими иной, чем у тмина, аромат, более нежный по тембру. Применяют в тех же случаях, что и тмин, особенно в хлебобулочных, кондитерских изделиях, а также при изготовлении домашних напитков – брак, квасов, пива. Калюрия. Калюрия геоидес. Латынь. Синонимы. Калюрия гравилотовидная, гвоздичка, гвоздичный корешок. Многолетнее растение семейства разоцветных. Родина предгорья Алтая, Центральная Азия. Распространена в предгорных районах Западной и Восточной Сибири, в Туве. Как пряность используют толстые корневища калюрии. Их очищают, сушат, перемалывают в порошок, а затем употребляют так же, как гвоздику. Выкапывают корни на третий год жизни растения. Аромат калюрии слабее и нежнее, чем у гвоздики, иногда с розовой отдушкой. Калюрия широко используется в консервной промышленности как заменитель импортной гвоздики. Кориандр. Кориандрум сативум эль. Латынь. Синонимы. Кишнец, каляндра, календра, кинза, кышницы, кинзи, клоповник. Однолетнее травянистое растение семейства зонтичных. Родина Малая Азия, Восточное Средиземноморье. Культивируется в центрально-черноземных областях России, на Украине, в Краснодарском крае, в Крыму, Закавказье и Средней Азии. В качестве пряности используют свежую и сушеную зелень растения, называемую чаще всего кинзой, и семена, называемые кориандром. Различие в названиях отражает различные цели применения зелени и семян кориандра. Некоторые даже считают их двумя разными пряностями. Свежая зелень идет в салаты, супы, к мясным, особенно жирным блюдам, чаще всего в сочетании с другой пряно-зеленью – кресами, базиликом, чабером, луком и чесноком. Сухую зелень, которую можно заготавливать на протяжении всего лета, применяют редко, преимущественно зимой, в супы и отчасти в рисовые и яичные блюда. Семена кориандра используют гораздо шире – в хлебобулочной, кондитерской, рыбоконсервной и ликероводочной промышленности. А в домашней кухне добавляют в молочные супы при тушении мяса, мариновании рыбы, приготовлении хлебцев, лепешек, при засоле капусты вместе с тмином, при изготовлении квасов и пива. В Закавказье с кориандром изготовляют ногул-рот постного сахара. Семена обычно перед использованием дробят в ступке. Кориандр – обязательный компонент большинства сложных смесей и пряностей. Кресы. Под этим названием объединяются несколько видов слабопряных, нестойких в сохранении аромата травянистых растений с запахом, напоминающим хрен, и употребляемых в пищу исключительно в свежем виде в салаты, бутерброды и супы, в мясные жирные блюда, как гарнир-закуска. Употребление кресов широко распространено в Западной Европе, в Прибалтике и особенно в Закавказье. Русская национальная кухня почти не знает употребления кресов, за исключением старинной кухни поморов, Архангельская область. Между тем, кресы – легкодоступная, богатая витаминами и другими полезными веществами пряность, способная в течение всего года существенно разнообразить пищу. Водяной крес. Nasturtium officinale RBR. Латынь. Синонимы. Жируха, режуха, брункрес, ключевой крес, водяной хрен, гулявник водяной. Многолетнее растение семейства крестоцветных. Растет в диком виде в среднеевропейской полосе по берегам рек, ручьев и чистых проточных озер. При разведении на огородах нуждается в затененных местах и частом поливе. При разрезании сырых стеблей обнаруживается резкий приятный запах и выделяется летучее вещество, которое, подобно хрену, ест глаза. Высушенный крес полностью утрачивает эти свойства. Горький крес. Кохлеария аретика СЦГА. Кохлеария официналис L. Латынь. Синонимы. Ложечник, ложечная трава, ложечный хрен, ложечница арктическая. Варуха. Морской салат, цинготная трава. Двулетнее травянистое растение семейства крестоцветных. Родина субарктика. Распространен в Скандинавии, Исландии, Гренландии, в субарктической и отчасти арктической зоне России, по берегам Баренцева, Белого, Восточно-Сибирского морей. Культивируется в небольшом масштабе в Московской области для санаториев и лечебных учреждений. Как пряность используют только самые молодые побеги и молодые листья. В первый год сбор в мае-сентябре, на второй год – с апреля. Употребляют салаты, квасят и консервируют. Луговой крес. Cardamina pratensis L. Латынь. Синонимы – полевая горчица, сердечник, смолянка. Многолетнее растение семейства крестоцветных. Распространен по всей Европе, особенно в Северной. Растет во влажных местах, вдоль канав. Разводится в садах и огородах. В пищу идут молодые листья и побеги. Садовый крес. Lepidium sativum L. Латынь. Синонимы – крес-салат, перечник, хренница, подхренник, перечная трава, кир-салат. Однолетнее растение семейства крестоцветных. Родина Малая Азия. Культивируется в большинстве стран Европы. У нас его выращивают в основном в Закавказье. Легко разводится зимой и летом в домашних условиях, в ящиках и горшках. Семена быстро прорастают. Для получения свежего крес-салата его надо сеять каждую неделю, поскольку он годен для употребления только в очень молодом, недельном, двухнедельном возрасте. Капуцин крес. Tropaeolum maius L. Латынь. Синонимы: повертень, индейский крес, испанский крес, цветной салат, настурция. Однолетнее растение семейства капуциновых. Родина Южная Америка. Культивируется повсеместно в России и странах ближнего зарубежья как декоративное цветочное растение. В пищу почти не используется. Между тем, в пищу идут все части настурции. Листья, бутоны, цветы и семена в зеленом, недозрелом виде. Последние можно мариновать с другими пряностями и заготавливать впрок. Употребляется только в салаты и как закусочный гарнир к холодным и горячим мясным блюдам. В супы не идет. Лаванда. Lavandula vera dc. Lavandula angustifolia mill. Латынь. Синонимы. Лаванда, лавенда, цветная трава. Многолетнее полукустарниковое растение семейства губоцветных. Родина Западное Средиземноморье и Северная Африка. Распространена в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Культивируется в Молдове, Краснодарском крае. Как пряность используют цветы лаванды, собранные в июне, в самом начале цветения, до полного раскрытия, и высушенные в тени, на ветру или в легком духу от протопленной печи. Особенно ценятся ярко-голубые цветы лаванды, которые после сушки должны сохранять свой цвет в неизменном виде. Лаванда обладает сильным, ярко выраженным ароматом, поэтому ее традиционно применяют почти исключительно для ароматизации безалкогольных напитков и уксуса. Но лаванду можно рекомендовать использовать в салаты, к холодным закускам, к овощным, грибным и рыбным супам, и даже к жаркому. При этом лаванду стирают в порошок и посыпают как перцем, указанные кушанья. Любисток. Levisticum officinalis Koch. Латынь. Синонимы. Любисток аптечный, любистик, любисник, либисток, зоря, дудочник, дудчатая трава, любим, заборина. Многолетнее травянистое растение семейства зонтичных высотой до 2 метров. Родина Иран. Культивируется в южных районах европейской части России и на Украине. Может расти до широты Петрозаводска. В медицине используют корень любистока. В кулинарии же употребляют лишь молодые побеги и листья любистока, как в свежем, так и в сушеном виде. Любисток добавляют во все супы, кроме молочных, соусы, салаты, а также в мясные, овощные и рыбные вторые блюда. Пряная сила любистока такова, что его следует употреблять не очень большими дозами. Любисток – излюбленная пряность украинской и немецкой кухни. Молодые стебли любистока можно варить в сахаре для получения своеобразных конфет-цукатов. Майоран. Ориганум майорана L. Майорана гортенсис. Латынь. Синонимы. Майоран, майорин, розмайран, душица садовая, колбасная трава, ворстерохи. Эстония. Многолетнее травянистое недревеснющее растение семейства яснотковых, губоцветных. Родина – Северная Африка. Культивируется и растет в лесах Прибалтики, Западной Белоруссии, на Украине, в Молдове, в Крыму и на Кавказе. Существует дикий и садовый, более нежный майоран. Как пряность используют листья и цветочные почки в высушенном виде. Сушку производят в тени пучками, после чего бутоны и листочки обмолачивают, растирают в порошок и хранят в герметически закрытой посуде. Употребляют майоран преимущественно в колбасные фарши. Отсюда одно из его названий – колбасная травка. Но его можно вводить во все виды мясных фаршей для изготовления изделий из рубленного мяса – котлет, рулетов, штуфатов, начинок для пеканок и тому подобное. Майоран не только ароматизирует мясной фарш, но и облагораживает само мясо, делая его более нежным. Кроме того, майоран хорошо идет в зимние салаты, в картофельные, томатные, мясные, гороховые и шпинатные, грибные супы. Входит в состав супового букета гарни. Вводится в томатные и сметанные соусы, в мясные подливки, в мясные холодные закуски, в мясное жаркое и яичные блюда. Несмотря на свою колбасную репутацию, садовый майоран с его очень деликатным ароматом идет также и к фруктовым сокам. Майоран – излюбленная пряность польской, литовской, белорусской, латышской и эстонской кухни. Мелисса. В качестве пряности используют листья мелиссы как в свежем, так и в сухом виде. В свежем виде мелисса хорошо идет во все летние салаты, борщи, овощные супы, причем закладывают ее как пряную зелень за 1-2 минуты до подачи на стол. В сухом виде ее используют в те же блюда зимой, а также добавляют в чай, компоты, в домашние квасы, пиво, браги, отдушивают уксус. Сухую мелиссу можно закладывать в соленья, например, в огурцы, помидоры, листьями, а порошком посыпать мясные, рыбные блюда и дичь за 3 минуты до готовности. Мелисса турецкая или змееголовник молдавский. Дракоцепалум молдавика L. Синонимы драконоголовник, синявка. Однолетнее травянистое растение семейства яснотковых, губоцветных. Родина Южная Сибирь и Китай. Широко распространен на юге и юго-западе европейской части России. Введен в культуру на Украине, в Молдове, на Кавказе, Алтае и на крайнем юге Восточной Сибири. В средней полосе России, особенно в Самарской области, используют как медонос. В кулинарии используют листья и бутоны до цветения в свежем и сухом виде в те же самые блюда, что и мелиссу. Можжевельник. Juniperus communis L. Латынь. Синонимы – можжевельник обыкновенный, можуха, яловец, женеврье, бакао, тарча. Вечно зеленый хвойный кустарник семейства кипарисовых. Родина Европа, Сибирь, за исключением Крайнего Севера. Распространен главным образом в северной и средней полосе, в лесах. Пряностью служат плоды, а точнее соплодия можжевельника, называемые неправильно ягодами или шишкоягодами по их внешнему виду и положению на кусте. Соплодия созревают на второй год, осенью. Лучшее время сбора – конец сентября, октябрь, когда ягоды полностью созрели. Они представляют собой мясистые, мягкие, величиной с горошину шарики сизо-черного цвета, покрытые характерным серебристо-сизым налетом. Внутри шариков, в мякоти оливкового цвета, три семечка. Для превращения в пряность плоды после сбора просушивают под навесами или в хорошо продуваемом помещении, время от времени перемешивая. После сушки ягоды не должны выглядеть сморщенными. Они должны быть полными, блестящими, черно-бурого цвета. При хранении в герметическом стеклянном сосуде они распространяют тонкий хвойный аромат с острым оттенком. Можжевеловые плоды употребляются как пряность в западноевропейской, английской, французской, немецкой, североевропейской, шведской, финской и отчасти в русской кухне. Во французской кухне можжевельник добавляют в кушанье из мяса или домашней птицы, когда им желают придать аромат дичи. В русской кухне можжевеловые ягоды кладут в квашеную капусту. Обычно же можжевеловые ягоды используют при приготовлении лесной дичи, медвежатины, мяса кабана, вепря, разных видов оленины, зайчатины, а также боровой пернатой дичи, тетерок, глухарей, рябчиков, куропаток, вальдшнепов. Можжевеловая пряность либо отбивает неприятный вкус у оленины, зайчатины, либо закрепляет специфический аромат у медвежатины, либо усиливает чисто лесной колорит у пернатых. При этом можжевельник употребляется в сочетании с мятой, чесноком, а иногда и с полынью для мяса кабана. С этой целью можжевеловые ягоды толкут или давят, добавляют к ним мяту и другие пряности, помещают в холщовые или марлевые мешочки и заваривают кипятком. Остывший отвар вместе с луком, острым, чесноком и с добавлением красного вина, а также майорана используют как маринад, в котором 2-3, а то и 5 часов вымачивают дичь или мясо, если ему хотят придать аромат дичи. Плоды можжевельника нельзя употреблять в больших количествах, так как при определенной концентрации они ядовиты, особенно когда плохо высушены. Следует брать не более 6-8 плодов на 1 кг мяса или 4-5 штук на птичку, рябчика или куропатку. Такую дозу кладут фактически дважды. В первый раз в маринад, второй непосредственно в жаркое перед жарением или тушением. Мята. Мента, латынь. Обширный род многолетних травянистых растений семейства губоцветных, имеющий несколько видов, применяемых как пряность. В качестве пряности используют листья и верхнюю половину растения с бутонами, собираемую лучше всего накануне цветения. Мята распространена почти на всей территории России. Мята перечная. Mentha piperita L. Латынь. Синонимы. Английская мята, холодная мята, холодянка. Различают белую и черную перечную мяту с зелеными и красноватыми стеблями. Перечную мяту разводят для получения мятного масла и для производства ментола. В кулинарии перечная мята находит применение как пряность только в ликероводочной и кондитерской промышленности, где употребляют обычно не саму мяту, а мятное масло или мятную эссенцию. В домашних условиях употреблять перечную мяту в кондитерские изделия следует крайне осторожно, потому что при перегреве или превышении дозы она может испортить все дело, сообщив изделию горький вкус. Ее вводят в печенье, пряники, булочки, компоты, кисели, морсы, настойки, квасы. Мята кудрявая. Mentha crispa. Латынь. Синонимы: немецкая мята, курчавая мята, луговая мята. Это также культурная разновидность мяты, близко стоящая к таким диким видам мяты, как полевая мята Mentha arvensis, лесная мята Mentha silvestris, водяная мята Mentha aquatica и зеленая мята Mentha viridis. Общим для всех перечисленных видов мяты является отсутствие у них резкости вкуса и холожения, свойственных перечной мяте. Поэтому указанные виды мяты можно употреблять в качестве пряности гораздо шире, чем перечную мяту. При этом предпочтительнее употреблять южные и горные сорта мяты, отличающиеся особой тонкостью аромата и мягким вкусовым тембром. В свежем виде молодая трава мяты до цветения идет как пряная зелень в салаты, к мясу, в бобовые и гороховые горячие блюда, в молочно-кислые супы. Довга. В сухом виде, в порошке, мяту можно добавлять в мясные супы, жаркое из говядины и баранины, телятины, в маринады для мяса и лесной дичи, в гороховые, чечевичные, фасолевые супы и другие горячие блюда. Лобио, гарниры, а также в морковные и отчасти картофельные пюре и в ризотто, рисовая каша на мясном бульоне. Мята идет также в компоты, квасы, морковные соки, варенье и джемы. Для этих целей ее сушат на умеренном солнце по утрам. Мята пряная или эльсгольдзия. Эльсгольдзия патрине. Эльсгольдзия кристата. Синонимы: гребенчатая шандра, пряный соп. Однолетнее травянистое растение семейства губоцветных, имеющее более 20 видов. К роду мяты вовсе не относится, но в народной кулинарии именуется пряной мятой и исходно с мятой по применению. Родина Азия. Распространена и наиболее применяется в Прибалтике и западных областях Беларуси. Используют как пряность высушенные бутоны и цветы, собираемые в самом начале цветения. Запах тонкий, приятный, напоминающий мелиссу, но более пряный. Добавляют пряную мяту главным образом в мясные фарши, паштеты из субпродуктов, домашние колбасы. Используют при тушении кускового мяса, а также для ароматизации мясных салатов, закусок, бутербродов и супов. Дозы при добавлении в фарши могут быть довольно значительными, так как эльсгольдзия почти не дает никакой горечи при нагревании. Как и майоран, пряная мята оказывает облагораживающее воздействие на консистенцию мяса. Мята яблочная. Mentha rotundifolia. Латынь. Синонимы: мята круглолистая, мята египетская, мята золотая, дикий бальзам, кондитерская мята. Родина Египет, Малая Азия. Культивируется в Южной и Средней Европе, в Закавказье. Яблочная мята обладает чрезвычайно нежным ароматом и вкусом, не сопровождаемым холожением. Она совершенно не дает горечи при нагревании и увеличении количества, чем радикально отличается от большинства остальных видов мяты. Это позволяет употреблять яблочную мяту в сладкие блюда, компоты, кисели, желе, варенье, яблочные начинки для пирогов, различные кондитерские изделия. Полынь. Артемизия. Латынь. Среди многих сотен видов полыни, многолетних растений семейства сложноцветных, встречаются лишь несколько употребляемых как пряные травы. У таких видов, как правило, ослаблена свойственная всем полынным растениям горечь и, наоборот, усилено ароматическое начало, что и служит основным отличительным признаком пряных полынных растений. Из них большинство встречается в субальпийской зоне Кавказа, Тянь-Шаня, Памира. 3-4 вида распространены в средней и южной полосе европейской части России. Всем известно, что древние греки называли амброзию пищей богов, но мало кто знает, что под этим и подразумевали полынь. Полынь обыкновенная. Артемизия вульгарисель. Латынь. Синонимы. Чернобыль, чернобыльник, простая полынь. Распространена всюду от Карелии до Крыма и Кавказа, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Растет на необработанных местах, как сорная трава. Отличительным признаком является фиолетовый стебель, листья снизу беловато-серебристые. От горькой полыни, Artemisia absinthium L, чернобыльник отличается гораздо меньшей горечью и высокой степенью ароматичности молодых листьев. В кулинарии используют лишь молодые листья верхушек полыни, собранные до цветения в стадии бутонизации растения, вместе с бутонами и высушенные в тени. Применяют полынь в сухом виде при приготовлении мяса, непосредственно добавляя в него в виде порошка на кончике ножа за 1-2 минуты до готовности, либо для изготовления маринада, в котором выдерживают мясо перед жарением или тушением. Сухую полынь в листьях помещают в марлевый мешок, чтобы они не прилипли к мясу, и кладут в маринад. Полынь римская. Artemisia pontica L. Латынь. Синонимы. Александрийская полынь, понтийская полынь, черноморская полынь, понский абсинт, белая полынь, нефорощ, узколистая полынь, малая полынь. Этот вид полыни распространен по всей Южной России и Крыму. Она еще более душиста и менее горька, чем обыкновенная полынь. Употребляют ее так же, как и чернобыльник в мясные блюда. Полынь метельчатая. Artemisia procera wild. Латынь. Синонимы куровник, бичевник, бодреник, чилига. Распространена в средней полосе России, Тамбовская, Самарская, Саратовская области, Татарстан. Обладает своеобразным ароматным запахом, применяется как обыкновенная полынь в тех же дозах. Полынь лимонная. Artemisia abrotanum L. Латынь. Синоним «божье дерево». Родина Восточное Средиземноморье, Малая Азия. Растет на юге, у воды в средней полосе России. Наиболее мягкий и наиболее душистый вид полыни. Молодые побеги можно в малых дозах использовать даже в свежем виде. Употребляют ее точно так же, как и обыкновенную полынь, но с меньшей степенью осторожности. При высушивании совершенно утрачивает горечь. Появляется характерное для всех настоящих пряностей приятное жжение. С добавлением небольшого количества можжевеловых ягод ее иногда кладут в домашние хлебы, что придает им оригинальный лесной аромат. Так, например, выпекают охотничий хлеб на севере России и в некоторых европейских северных странах. Лимонную полынь можно также использовать для ароматизации уксуса и вводить в порошке в соусы к мясу и дичи. Но при этом следует помнить, что температура соуса должна быть ниже 40 градусов Цельсия. Лимонную полынь в виде порошка можно добавлять к жареному мясу за 3 минуты до готовности. Полынь альпийская. Artemisia mutellina. Латынь. Распространена в субальпийской и альпийской зоне Кавказа. Характерные признаки – серовато-сизая краска, слабая горечь на вкус, очень слабый запах в свежем виде, усиливающийся при высыхании, но остающийся нежным. Быстро сохнет при сушке, не изменяет цвета, горечь усиливается при высыхании. Употребляется, как и обыкновенная полынь, в тех же дозах. Рута. Рута gravaeolens L. Латынь. Полукустарник семейства рутовых с листвой сизовато-зеленого цвета. Родина Южная Европа, Средиземноморье. Распространена в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа в культивируемом и отчасти в диком виде. В качестве пряности используют листья руты, Так называемую траву собираем мы обычно до цветения растения, до июня. Растущий куст руты издает сильный неприятный запах, меняющийся после высушивания листьев на запах, слегка напоминающий аромат розы. Молоденькие листочки руты с самых верхушек побегов можно употреблять свежими в салаты, но в основном как пряность употребляют сушеные листья руты и ее семена, которые добавляют в очень малых дозах в мясные и овощные блюда. Тимьян, Тимус вульгарис эль, латынь. Синонимы: тимьян обыкновенный, тимьян душистый, фимьян, фимиам, фимиамник, чабрец. Прямостоячий ветвистый многолетний полукустарник семейства губоцветных высотой до 50 см. Родина Средиземноморья. У нас в стране в диком состоянии не встречается. Культивируется в Молдове, южных районах Украины и Краснодарском крае. Как пряность используют главным образом высушенную траву тимьяна, то есть верхнюю половину или треть стебля с листьями, бутонами или цветами. Собирают тимьян в июне-июле, в самом начале цветения. Свежий и сухой тимьян употребляют при засолке огурцов и помидоров наряду с укропом, в картофельные и помидорные салаты, супы, борщи, щи. Сухой тимьян в порошке идет к тушеному мясу, особенно к баранине, бифштексам, рису и макаронам, яичным и куриным блюдам. Его вводят в состав так называемых светлых соусов. Тмин. Карум карви эль. Латынь. Синонимы: тимон, тмин обыкновенный. Двулетнее травянистое растение семейства зонтичных. Родина Северная и Центральная Европа. Распространен на всей территории европейской части России, а в Сибири до Байкала. Культивируется в центрально-черноземных и южных областях. Однако более душистый тмин дают Прибалтика и Западная Беларусь, где тмин растет в диком виде. Как пряность используют главным образом семена тмина, появляющиеся на втором году жизни растения. Плодоносящие растения задолго до выпадения семян срезают в июле-августе, сушат в пучках в проветриваемом помещении, а затем обмолачивают. Молодые листья, побеги и корни тмина можно употреблять в свежем виде в салаты. Корни, кроме того, можно мариновать и уваривать с медом и сахаром. Семена тмина добавляют в супы, капустные, луковые, картофельные, соусы, квашеную капусту, при засолке помидоров и огурцов, а также в хлеб, пышки, булочки, оладьи, сыры, творог и, наконец, в пиво и квасы. С тмином хорошо отваривать картофель в мундире. Лучше всего идет тмин в блюда, содержащие как основной компонент капусту или творог, брынза, сыр. Вводят тмин в горячие блюда в процессе приготовления за 10-12 минут до готовности. Близки к тмину такие пряности, как ажгон и кмин, у которых основной используемой частью являются также семена, но аромат их и потому сфера использования несколько иные. Укроп огородный, Anethum graveolens L, латынь. Синонимы: копер, цап, кроп, украинский, шивит, узбекский, шуют, азербайджанский, самит, армянский, кама, грузинский, тиль, эстонский. Родина Южная Европа, Египет, Малая Азия. В Западной и Северной Европе известен с 16 века. В России распространен как культурное огородное растение повсеместно. Легко возделывается в домашних условиях, в ящиках, горшках в течение всего года. Укроп – одна из самых распространенных в России пряностей. Однако его традиционное применение в салаты, супы, мясные вторые блюда, а также при засолке огурцов и помидоров ограничено летним временем. Укроп у нас привыкли применять только в свежем виде. Заготовка укропа на зиму, за исключением применяемой кое-где и лишь иногда соляной смеси, почти не ведется. Надо заметить, что соляная смесь ликвидирует многие ценные качества укропа, не дает подлинной консервации. А между тем, укроп можно успешно сушить и сохранять в сухом виде в течение всего года. При правильной сушке укроп не утрачивает ни цвета, ни своих свойств. Сухой и свежий укроп можно в увеличенных дозах употреблять при тушении и жарении рыбы, особенно салаки, так называемая салака по-фински. Для этого надо густо пересыпать рыбу укропом, смешанным с черным перцем, петрушкой и луком, так, чтобы она была закрыта укропом и лежала как бы на подстилке из зелени. Таким образом, можно жарить всякую морскую рыбу, она становится значительно нежнее. Зимой наряду с сушеным укропом можно употреблять также семена укропа, которые очень хорошо сохраняются. Их можно вводить при печении лепешек и пышек, в супы, маринады, добавлять в уху, к отварной и тушеной рыбе. Помимо, собственно, укропа, в современной кухне употребляют также укропное масло в мельчайших дозах и укропную эссенцию, представляющую собой 20-процентный спиртовой раствор укропного масла. Пользоваться этими концентрированными пряностями надо весьма осторожно, чтобы не испортить блюдо. Чаще они применяются не в домашней кухне, а в общественном питании. В домашней кухне можно приготовлять укропный настой для замеса на нем лапшового теста. Он сообщает очень приятный аромат домашней лапше. Делается он несложно. В неглубокую кастрюлю кладут мелко нарезанный укроп, заливают стаканом кипятка и настаивают 2 часа. После этого укроп хорошо отжимают и на полученном настое замешивают лапшу. В результате лапша и суп получаются очень ароматными, причем аромат этот очень тонок и нежен. Финугрек или пажитник. Тригонелла церулеа. Латынь. Синонимы. Фенум грек. Финигрекова трава. Греческое сено. Греческий козий трилистник. Греческая сочевица, треуголка, верблюжья трава. Однолетнее травянистое растение семейства бобовых. Родина – Восточное Средиземноморье, Малая Азия. В СНГ культивируется в Южном Закавказье. В качестве пряности используют сухие семена неправильной формы, ребристые, почти кубические. Растирать эти семена в порошок без машины очень трудно. Поэтому финугрек обычно поступает в продажу только в виде порошка. Финугрек добавляют в тесто для придания ароматичности хлебу. Он входит как обязательный компонент во все сложные смеси пряностей карри, в которых порой составляет 15-20%. Чабер. Сатурея гортензисель. Латынь. Синонимы. Чабер садовый, чабер летний, чебер, чобер, шебер. Однолетнее травянистое растение семейства губоцветных. Родина Восточное Средиземноморье и Черноморье, Малая Азия. В диком виде растет во всех странах Южной Европы, в Крыму, на Кавказе, Дагестан и Закавказье. Может культивироваться на всей территории России, в том числе и зимой, в горшках и ящиках. В качестве пряности используется вся надземная часть, собираемая до цветения или в самом его начале. После высушивания аромат чабера еще более усиливается, отчего чабер употребляют в кулинарии преимущественно в сухом виде. Свежую зелень чабера используют в салаты, супы, при засолке огурцов, помидоров, сладкого перца, при солении и мариновании грибов. Сухой чабер вводят в супы – мясные, овощные, грибные и особенно в куриные, которым он придает исключительную пикантность. Вообще чабером сдабривают нежное мясо – телятину, курятину, индюшатину или же вводят его в соусы, подаваемые к указанным блюдам. Кроме того, чабер хорошо идет ко всем бобовым и яичным блюдам и к отварной капусте всех видов – цветная, кочанная, брюссельская, кальраби. Чабер зимний – Сатурея монтанаэль, латынь. Синонимы – многолетний чабер, альпийский чабер, горный чабер. Многолетний куст, высотой 46 см, встречающийся в диком виде в Европейских Альпах. Культивируется в Закарпатье. По качеству уступает летнему чаберу. Используется так же, как и летний чабер. Во французской кухне зимний чабер в сочетании с петрушкой и луком, луковым соком, является пряной добавкой к бургундским омлетам. С альпийским многолетним чабером не следует смешивать встречающуюся в Закавказье в субальпийской зоне горную разновидность летнего чабера, обладающую сильным приятным ароматом. Это низкорослое 2-4 см травянистое растение носит местное азербайджанское название чачет или кякут. Чабрец. Тимус серпилиум L. Латынь. Синонимы: тимьян ползучий, богородская трава, лимонный душок, боровой перец, мухопал, мацерженка, жадобник. Многолетнее стелющееся травянистое растение семейства губоцветных. Чабрец распространен на всей территории Европы и России, встречается главным образом в сухих, песчаных, возвышенных местах, на опушках и полянах сосновых лесов. Имеет несколько видов, отличающихся силой и различными оттенками аромата. Цветет мелкими светло-сиреневыми цветами, которые делают его заметными среди настила хвои, траве или на мху. В средней полосе чаще всего встречается разновидность чабреца тимьян маршала. На Украине и в Нижнем Поволжье – короткопушистая адуратисимус. На юге, в Крыму, на Северном Кавказе и в Закавказье – нумулариус и гирсутус – латынь, отличающаяся более мохнатой опушкой листьев и более сильным ароматом. В кулинарии используют главным образом сушеную траву чабреца – верхушки с бутонами. В виде порошка он в малых дозах идет в овощные и мясные супы. В больших дозах во всевозможные рыбные блюда и рыбные фарши. При жарении рыбы чабрец в больших количествах смешивают с панировкой, лучше всего с мукой, в пропорции 1 к 2. Кроме того, чабрецом посыпают сыры, а также используют его при приготовлении домашних сыров. Чернушка посевная. Нигелля сатива эль. Латынь. Синонимы: чернуха, черный тмин, мацок, нигелла, римский кориандр. Однолетнее травянистое растение семейства лютиковых. Родина – Западное Средиземноморье. Распространена и культивируется в Литве, на юге и западе Украины, в Молдове, Крыму и Закавказье. В садах средней полосы встречается как декоративное цветочное растение. Как пряность используют семена чернушки. Собирают их в августе-сентябре, вместе со стеблями и затем сушат и обмолачивают. Чернушка находит применение при квашении капусты и солении арбузов, в кондитерском производстве, при выпечке сдобных хлебцев, кренделей, печений. Эти изделия перед посадкой в печь посыпают семенами чернушки, как корицей. Чернушку можно использовать для ароматизации сладких блюд – пудингов, муссов, киселей, компотов, желе. В этом случае чаще всего употребляют так называемую турецкую или дамасскую чернушку – Нигелля дамасцена эль, латынь, имеющую аромат земляники. Шалфей лекарственный – Salvia officinalis эль, латынь. Синонимы – шавлий, шальвия. Многолетний полукустарник семейства губоцветных с серебристо-зеленоватой листвой, часто покрытый войлочным налетом, имеет десятки разновидностей. Родина Средиземноморья. Культивируется в Молдове, Краснодарском крае, на Украине. В диком виде покрывает большие пространства на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии. Как пряность употребляют листья верхушки растения, собираемые вместе с бутонами накануне цветения, в мае-июне. Шалфей применяют в кулинарии только в сухом виде, в порошке. Перед высушиванием листья шалфея промывают в холодной воде от пыли и насекомых, которые цепко держатся на всем растении из-за его мохнатости. Порошок шалфея идет отчасти как заменитель розмарина в супы, к мясу, дичи, птицы и к сырам, особенно плавленным, а также к салатам, содержащим в основном яйца и холодное мясо. Однако шалфей не во всех случаях подходит как замена розмарина. Как совершенно самостоятельную пряность, шалфей кладут в капустные, яично-рисовые и мясные пироги для придания им особого привкуса и аромата. Шалфей в порошке в небольших дозах хорошо смешивать с тертыми сырами. Это придает им пикантность. Шалфеем посыпают непосредственно перед подачей куриные бульоны, яичные блюда, омлеты, яичницы, верещаги, отварную жирную рыбу, тушеную говядину. Его кладут в мясные фарши для котлет, фрикаделей, рулетов. Эстрагон – Artemisia dracunculus L, латынь. Синонимы – полынь – эстрагон, драгун-трава – страгон, тархун. Многолетнее растение семейства сложноцветных. Принадлежит к роду полыни, но почти абсолютно лишен ее горечи и имеет совершенно иную ароматически-вкусовую гамму, что обусловливает иное применение по сравнению со всеми остальными полынными. Поэтому эстрагон, как пряность, мы рассматриваем отдельно от полыней. Родина – Восточная Сибирь, Монголия. В диком виде встречается в юго-восточных областях России, на Северном Кавказе, в Закавказье, на Урале и в Сибири, культивируется в Закавказье, отчасти на Украине и в средней полосе. Размножается вегетативным способом, что обеспечивает сохранение в растении сильного аромата. При размножении семенами аромат ослабевает, а в четвертом-пятом поколении даже исчезает совершенно, и вместо него нередко появляется небольшая горечь. Эстрагон собирают дважды в году – в мае-июне и в августе-сентябре. Используют в основном молодую траву как в свежем, так и сушеном виде. При сушке листья отделяют от стеблей и сушат отдельно. Стебли употребляют в различные соленья, при засолке огурцов, помидоров, баклажанов, а также для ароматизации уксуса, вместе с листьями. Листья в свежем и сухом виде используют в салаты, зеленые овощные, рыбные, мясные, картофельные, мясные и рыбные супы, борщи и куриные бульоны, а также в соусы к рыбе и ракообразным. Хорошо гармонирует эстрагон с отварной и особенно томленой рыбой. Эстрагон в свежем виде закладывают непосредственно перед подачей блюда, в сухом за 1-2 минуты до готовности. Свежим эстрагоном можно также натирать мясо и дичь перед приготовлением.